Глава 11. Перо. Всего лишь перо, но оно, пожалуй, было самой важной уликой, обнаруженной в комнате, где пострадала Мария Эрнандес. Перья бывают разные — куриные, утиные, перепелиные, гусиные. Перья фламинго. Встречается даже фамилия перо. Перо, скорее пушинку, найденное в той комнате, вымочили в мыльном растворе, затем промыли чистой водой, потом спиртом, и лишь после всех этих операций поместили под микроскоп. Узелки этого перышка были удлиненными и состояли из нескольких выступающих кончиков. Узелки воробьиных перьев расположены плотно и имеют коническую форму. Узелки перьев птиц побережий и болот заостренные, конической формы. У водоплавающих птиц узелки перьев крепкие и тупые. Перья куриные похожи на перья прибрежных птиц. Перья голубиные... Ага, голубиные. Узелки голубиных перьев удлиненные и имеют несколько торчащих кончиков. Перо, найденное в комнате, где произошла трагедия, оказалось голубиным. Подушка в этой комнате была набита утиным пухом. Следовательно, найденное перо не из подушки. Оно прилипло к одному из пятен крови и поэтому было оставлено убийцей, а не кем-то из тех, кто побывал в этой комнате раньше него. А если его оставил убийца, значит, оно прежде пристало к его одежде. А из этого можно сделать вывод, что он, вероятно, держал голубей. Полицейским оставалось лишь проверить всех голубеводов города. Работа для дураков. «А что же ваши голуби?» — кричал Бернс в микрофон внутренней связи. «У вас же есть осведомители. Почему, черт побери, вы их не используете?» На другом конце провода тяжело вздохнул Карелла. Он никак не мог понять, что случилось с Бернсом, почему тот последние дни находится в таком раздраженном состоянии. — Пит, я их использую, но никто из них, похоже, не знает Гонса. Только что позвонил Дэнни Гимп, и я не могу поверить, что никто на территории этого проклятого участка никогда не слышал о Гонса. Я не могу поверить, что 16 сыщиков не могут определить, где находится несчастный торговишка наркотиками, когда он мне нужен. Извини, Стив, но мне очень трудно во все это поверить. Вы интересовались в соседних участках? Не может же человек материализоваться из ничего. Такого не бывает, Стив. Если он толкач, на него должно быть дело. Он может быть новичком. Тогда на него может быть заведено дело несовершеннолетнего преступника. Нет, мы проверили. Пит, может быть, Гонсо — это кличка? Может, для чего нам тогда картотека кличек? Пит, успокойтесь, пожалуйста. Он ведь может быть новичком. Одним из тех молодых панков, что только начинают встревать в этот бизнес. Поэтому и досье на него нет, и... Молодой подонок вдруг становится толкачом, а вы говорите, что на него не заведено дело? Это вполне возможно, Пит. Может быть, он ни разу не попадался? Сколько таких на улицах? О чем вы говорите? Вы пытаетесь убедить меня в том, что не можете найти этого подонка? Ему досталось дело Эрнандеса, а это возможный мотив для убийства. Вы не считаете? Да, если бы дело было действительно большое, прибыльное, тогда да, но, Пит, у вас есть лучшие версии? Нет, пока нет. Так найдите мне Гонсо. Пит, вы говорите со мной так, будто я пока еще начальник отряда Карелла, сердито отрезал Бернс. Хорошо, хорошо, я знаю. Но послушайте меня. Вчера я встретил одного парня. Он собирался купить у Гонсо наркотик. Я запомнил, как он выглядит, и постараюсь его сегодня найти. Но сначала я хотел бы узнать, что там у Дэнни Гимпа. Вы думаете, что этот парень знает Гонса? Вчера он это отрицал и страшно перепугался, когда появился патрульный. Но прошел день, он мог уже встретиться с Гонсо, и тогда выведет на него меня. Посмотрим. Дэнни будет звонить приблизительно через полчаса. — Хорошо, — согласился Бернс. — Я не понимаю, почему это дело так на вас подействовало, — решился Карелл. — В общем-то, на меня все дела так действуют. Оборвал его Бернс и выключил связь. Он сел за стол и посмотрел в окно. За окном был парк. Бернс устал. Ему было тяжело, он ненавидел себя за то, что резко говорил со своими людьми. Он ненавидел себя за то, что утаивал от них важные сведения. Сведения, которые, возможно, очень бы помогли такому замечательному сыщику, как Карелла. Но вновь и вновь задавал себе один и тот же вопрос и не находил на него ответа. Что можно ожидать от человека? Что может он сделать? Поймет ли Карелла? Или сам, будучи великолепным сыщиком, найдет того, кому принадлежат отпечатки пальцев на шприц? Найдет убийцу, которым окажется Ларри Бернс? — Чего я опасаюсь? — спрашивал он самого себя. Он знал ответ. Ответ не приносил утешения. В эти дни он узнал нового Ларри Бернса, новую личность, загримированную под его сына, неприятную личность. Он вообще не знал эту личность. Эта личность могла совершить убийство. «Мой сын мог убить Эрнандеса», — думал Бернс. Зазвонил телефон на его столе. Он не сразу поднял трубку. 87-й участок, лейтенант Бернс. Говорит дежурный Кассиди. В чем дело, Майк? Вам звонят. Кто? В том-то и дело. Не говорит. Бернс вдруг почувствовал острую боль в спине. Она кругами пошла от поясницы, охватывая все тело, теряя остроту и превращаясь в жжение. Он хочет говорить со мной? — Да, сэр. — Хорошо, соединить. Бернс ждал. Его ладони вспотели. Трубка стала скользкой, и он вытер правую ладонь о штанину. — Алло? — спросил голос в трубке. Тот самый, что и в прошлый раз. Бернс узнал его сразу. — Лейтенант Бернс слушает. — А, добрый день, лейтенант, — произнес голос. — Как дела? — Прекрасно, — ответил Бернс. — Кто говорит? — Ну, не очень умный вопрос, а, лейтенант? — Что вам надо? — Нас никто не слушает. Мне бы очень не хотелось, чтобы нашу частную беседу услыхали ваши сотрудники. Мои разговоры никто никогда не подслушивает. — Вы совершенно уверены в этом, лейтенант? — Короче, что вы хотели сказать? — Вы уже говорили с сыном, лейтенант? — Да, — ответил Бернс, переложил трубку в правую руку, вытер левую ладонь о штанину и снова вложил в нее трубку. — Он подтвердил все, что я вам сказал в прошлый раз? — Он принимает наркотики, это оказалось правдой. — Какая жалость, да? Такой хороший парень. Голос вдруг переменился и стал деловым. — А отпечатки пальцев вы проверили? — Да. — Совпали? — Да. — Плохи дела, а, лейтенант? — Мой сын не ссорился с Эрнандесом. — У меня есть свидетель. — Кто? — Вы будете удивлены. — Кто? — Мария Эрнандес. — Что? — Именно. — А это ухудшает положение, не так ли? Единственный свидетель ссоры неожиданно умирает. — Совсем плохо, лейтенант. В ту ночь, когда была убита Мария Эрнандес, мой сын находился дома и никуда не выходил. — Расскажите это суду присяжных. Особенное впечатление ваш рассказ произведет на них после того, как они узнают, что папочка прятал улики. Человек на противоположном конце немного помолчал. Или вы рассказали вашим коллегам об отпечатках на шприц? Нет. Бернс запнулся. Не рассказал. Послушайте, а что вам все-таки надо? Я вам скажу. Вы там на хорошем счету, так, лейтенант? Да что вам, черт побери, надо, деньги? Нет, лейтенант, вы меня недооцениваете. Я... Алло! Раздался в трубке новый голос. Кто это? Спросил Бернс. О, извините, лейтенант, это Кассиди. Не туда ткнул штекер. Ищу Кареллу. Ему звонит Дэнни Гимп, извините. Ладно, Кассиди, отключайтесь. Да, сэр. Бернс подождал щелчка, означавшего, что Кассиди отключился. — Все, — сказал он, — отключился. Трубка молчала. — Алло! — крикнул Бернс. — Алло! Ответа не было. Бернс швырнул трубку на рычаг, откинулся на спинку стула и задумался. Он все тщательно обдумал, принял решение, и когда 5 минут спустя в дверь к нему постучали, был совершенно спокоен. — Войдите. Вошел Карелло. — Я только что говорил с Денни, — доложил он и мотнул головой. — Опять неудача. Гимп тоже не знает Гонс. — Так, — устало произнес Бернс. — Я хочу еще раз прогуляться по парку, возможно, снова встречу того парня. Если нет, поищу вокруг. — Хорошо, — кивнул Бернс. — Удачи. — Спасибо. Карелло повернулся к двери. — Стив, — сказал Бернс, — пока вы не ушли... — Да. — Вы должны это знать. — Вы многое должны знать. — Что, Пит? — Отпечатки пальцев на том шприце, — начал Бернс, но передумал и решил быть кратким. — Они принадлежат моему сыну.